Ворвался Спартак и осадил коня. Лена сейчас же вытолкала лихого наездника за пределы меловой черты. «Петька, не мешай! Чего тебе надо?» «Тебя надо!» С трудом переводя дыхание, сказал Спартак. «Поди-ка сюда!» Он отвел ее за угол дома, показал вчетверо сложенную бумажку. «Тебе письмо!» «Письмо? От кого же?» Она хотела взять письмо, но Спартак спрятал его за спину. Затем он торжественно выпятил грудь и объявил условия. «Лена, мне нужен рубль!» Это у него получилось столь внушительно и весомо, как будто он объявил о желании иметь по крайней мере миллион. Лена развела руками. «Где же я возьму?» «Тебе папа дал на гербарий». «Так кто на гербарий?» «Дай мне рубль, тогда получишь письмо». «Ха, нужно оно мне. Без конверта, разве это письмо?» «Сам, наверное, написал какую-нибудь чепуху». Лена повернулась, чтобы уйти, но Спартак загородил ей дорогу, прижал руки к сердцу. «Лена, не сам, и не чепуха. Там написано, знаешь?» Он замялся. «Сейчас скажешь, а она к тете Даше побежит. Лучше бы не связываться с этими девчонками. Разве угадаешь, что они могут выкинуть?» Но выхода не было, и Спартак решился. «Там написано про любовь». Лицо сестры стало нежно-розовым. Спартак заметил, с каким любопытством взглянула она на его руку, сжимающую письмо. И он заговорил быстро, вдохновенно. «Это один пацан, то есть мальчик написал. Он отважный мореплаватель. Вот почитай, увидишь, как интересно. А завтра, в общем, из письма узнаешь, что завтра... Бери, читай, только рубль дай, мне очень нужно». «На кино, да? Или на мороженое?» Спартак сморщился как от боли. Оскорбительно было выслушивать такие слова. «Да что ты! Я бы тогда у папы попросил!» «Мне нужно для другого. Очень-очень важное дело». «Уж тебе-то я бы обязательно сказал. Но сейчас никак не могу. Это великая тайна». «А деньги-то? Господи, рубль! Тьфу! Да когда мы найдем сокровища?» «Какие сокровища?» Насторожилась Лена. «Какие? Говорю, отдам рубль потом. Я же ведь в долг прошу, а не на вовсе. У меня дома деньги». Спартак понял, что сестра сдалась, и отдал письмо. Обратно он мчался также во весь опор. Друзья дожидались его в кустах. Витька по-прежнему мечтательно смотрел в небо и вздыхал. Но Спартак не обратил на его вздохи ни малейшего внимания. «Ура!» – провозгласил он, размахивая рублем, словно знаменем. «Достал?» – не пытаясь скрыть своего удивления и восторга, сказал Семка. «Еще бы!» – снисходительно улыбнулся Спартак. «Капитан Бич Океана все может!» Впрочем, он тут же решил, что времени для купания в лучах славы у него впереди еще достаточно – и перешел на деловой тон. «Значит, отплываем завтра, а сейчас по домам. Собирайте вещи и тащите ко мне в сарай. Только чтобы все в строгой тайне». Спартак хлопнул Семку по плечу и продекламировал. «Драться, старина, нерушимый утес! Ведь сбылась мечта! Завтра отплываем в неведомые страны!» «Ясно рад, бич океана!» Сказал Семка прочувствованно, как и подобает бывалому морскому волку. «А как же письмо?» Послышался робкий Виткин голос. Он уже не лежал и не смотрел мечтательно на небо. И даже перестал вздыхать. Его ужасно разобидело, что Спартак ни словом не обмолвился ни о Лене, ни о письме к ней. И вообще вел себя так, словно не Витька был героем сегодняшнего дня. «Письмо я передал», – беспечно сказал Спартак. «Она прочитала?» «Не знаю. Прочтет, наверное. Завтра Семка поднесет цветы, и можно отплывать. Все будет как у настоящих путешественников». Витька обиделся. Но Спартак даже не заметил этого. Он потерял интерес к приключению с Витькиной любовью. Потому что приключение-то было, собственно, закончено. Оно сыграло свою полезную роль. Чем же, спрашивается, Витька недоволен? Глава 16. Цветы с острова страха. Когда рано утром Семка открыл глаза, ему захотелось немедленно действовать. Еще вечером экспедиция закончила приготовление. Все предметы, необходимые для дальнего плавания, лежали у Спартака в сарае. Будущий историк мог бы в следующих строках описать начало этого замечательного дня. Итак, все готово. Остались позади заботы, связанные со сборами, добыванием снаряжения, вербовкой команды. Ясное солнечное утро как бы ликовало, суля безоблачное, успешное плавание. Члены экспедиции пребывали в бодром, приподнятом настроении. Приближалась минута прощания с родственниками и знакомыми. Но ни будущий историк, ни даже Семка не подозревали, сколь тяжела окажется эта минута. Когда, одевшись, Семка вошел в комнату матери и увидел ее спящую со спокойным безмятежным лицом, у него защемило сердце. Он знал, что мать будет очень тревожиться, узнав о его исчезновении. Что, несмотря на некоторое злоупотребление материнской властью, она в нем души не чает. 2 дня назад, когда дядя Вася рассказал ей о Семкиных похождениях в горячем коровнике, она даже изменилась в лице. И хотя ни дядя, ни племянник не услышали от нее ни одного слова осуждения, мать считала педагогичным поощрять разумную храбрость. Однако Семка видел, что потом целый день она ходила сама не своя. Теперь мать спокойно спит. Она уверена, что никакие неожиданности не грозят ей в ближайшее время. Непослушный завиток прикрывал глаз. Он смешался с бровью, с густыми длинными ресницами. И от этого почему-то мать кажется трогательно беззащитной. Семка почувствовал, как горячо стало глазам. Предметы в комнате размылись, потеряли резкость очертаний. Он тихо подошел к кровати, поцеловал мать в завиток, уткнулся лицом в ее шею. Мать открыла глаза, смахнула завиток, и куда девалась ее беззащитность? Строго она спросила, который час. «Полшестого», — сказал Семка, хотя было только полпятого. Но и такое с его точки зрения позднее время мать не устраивало. «Не понимаю», — сказала она. «Или тебе доставляет удовольствие меня истязать? Ты знаешь, я устаю, у меня экзамены. Ты же взрослый, наконец. Сейчас же иди спать, а не хочешь, займись задачами. Только не греми, пожалуйста, на каждом шагу, слышишь?» Поддернув одеяло, она отвернулась к стене. У Семки сразу высохли глаза. Он едва дождался, когда мать встала и начала собираться на работу. За завтраком он почти ничего не ел и получил выговор. Впрочем, теперь подобные пустяки не имели значения. Мысли матери, как видно, были заняты предстоящими экзаменами. Перед уходом она рассеянно спросила: «Ты выполняешь задание? Сколько решил задач?» Семка потупился и назвал первую пришедшую на ум цифру – 8. «Хорошо, сегодня проверю». Мать ушла. «Мосты сожжены», – вспомнил Семка фразу из какой-то книги. Так оно и было на самом деле. Из 12 задач он, пользуясь тем, что матери было не до него, не решил ни одной. Теперь только исчезновение из дому могло спасти от грандиозного скандала. А там еще неизвестно, что его ждет. Может быть, слава. А если нет, то все равно неприятности лучше откладывать на будущее. Семка в последний раз оглядел комнаты, что, как известно, в обычае у всех серьезных путешественников. Взгляд его упал на лежащий на столе задачник «Скорпион». Семка отвернулся от него, как от злейшего врага, и почти без сожаления покинул материнский кров. По небу плыли белоснежные облачка. Легкий ветерок шевелил занавески в распахнутых окнах. Доносил с огородов свежий июньский запах огуречного цвета. Друзья ожидали Семку в кустах под вязом. Тут же на траве лежала целая груда красных лилий. На лепестках поблескивала роса. Еще час назад эти лилии украшали палисадник перед домом. Сперва-то Спартак хотел нарвать полевых цветов, которые в изобилии росли на пустыре. Но, чуточку поразмыслив, понял, что цветы с острова Страха должны быть какие-то особенные. Во всяком случае, большие и яркие. Иначе пропадет достоверность. Пришлось нарушить табу, наложенное тетей Дашей на растительность в палисаднике. Конечно, неприятности не миновать, но Спартак рассудил следующим образом. Победа обеспечена, а победителей не судят. И теперь он с нетерпением ожидал дальнейших событий. К письму Лена отнеслась благосклонно. Игра ей понравилась. Вчера за обедом она даже осведомилась у отца, где находится остров Страха. «Остров Страха?» Отец поднял брови, задумался. Что-то не припомню. Вероятно, в Тихом океане, в группе Меланезийских или Полинезийских островов. Впрочем, посмотри в энциклопедии». Во время этого разговора Спартак сидел за столом, ни жив, ни мертв. Подумать страшно, какая канитель начнется, если Лена брякнет про письмо, и особенно про рубль. Однако все обошлось благополучно. Чуть ли не с 6 утра Лена поминутно выбегала на крыльцо взглянуть, не показался ли посланец. В конце концов, она просто уселась на ступеньки и стала терпеливо ждать. Вот стукнула калитка, и появился Семка. От смущения, пунцовый как лилии, которые он держал в руках. Из-за ограды палисадника за ним следили две пары любопытных глаз. Посланец зашел на крыльцо и остановился перед девочкой, как вкопанный. Он мучительно вспоминал слова, которыми должен был приветствовать Витькину возлюбленную. Девочка пришла ему на помощь. «Здравствуй, Сема!» Она протянула ему руку. «Какие красивые цветы! Как у нас в палисаднике. Это с острова Страха, да?» «Милая Леда! То есть Милена! Нет, Миленди!» Залепетал Семка точно во сне. «Чего?» переспросила девочка. «В общем, вот, цветы тебе, в знак преданности, значит, от Витьки». Семка перевел дыхание, едва слышно добавил: «И от меня». Лена ласково улыбнулась, поблагодарила. В тот момент, когда она брала цветы, она нагнулась к букету, зарылась в него лицом. Ее золотисто-пшеничные волосы оказались очень близко от Семкиных губ. Сам не понимая, как это случилось, он поцеловал ее в теме, там, где был пробор. Лена подняла голову. Лицо ее медленно заливала краска, но в глазах ни злости, ни возмущения, только какая-то растерянность, беспомощность. Семка сказал: «До свидания». Девочка, потупившись, кивнула. Посланец повернулся, чтобы уйти. Он ликовал. С высоты крыльца ему казалось, что весь мир распластал своего ног. Но случай, этот беспутный малый, только и ждет, чтобы подстроить человеку какую-нибудь каверзу. В тот миг, когда Семка повернулся, скрипнула дверь, и на крыльцо вышла тетя Даша. Это была высокая, могучего сложения пожилая женщина, с румяным, словно она только что стояла у плиты, лицом. Верхнюю губу украшали черные усики. Тетя Даша собиралась на рынок. В глаза ей сразу бросились яркие красные лилии. Зияющие в разноцветном ковре палисадника пробелы сказали ей все. Она жалобно охнула, уронила сумку. И, ни слова не говоря, вырвала цветы у Лены из рук и начала рассматривать их, как бы не совсем еще доверяя своим глазам. Но, увы, печальная истина была очевидна. Тетя Даша схватила Лену за руку и начала хлестать букетом, приговаривая густым мужеподобным басом. «Вот тебе, негодница, вот тебе! Лилии помешали! Сорвала-таки, негодяйка!» Первым побуждением Семки было бежать, но когда он увидел букет, превращенный в пучок розок, беспомощную позу девочки, ее задрожавшее от обиды лицо, он вдруг рванулся вперед и повис на карающей деснице. Тетя Даша, больше от изумления, чем от приложенных Семкой усилий, выпустила и букет, и девочку. Цветы рассыпались по крыльцу. Лена, рыдая, убежала в комнаты. «Не трогайте ее! Не трогайте ее!» В самозабвении кричал Семка, не упуская тетю Дашину руку. «Это не она! Это мы! Это я сорвал!» Тете Даше наконец удалось высвободиться из цепких Семкиных объятий. «Ох ты поганец! Так значит, ты сорвал! Я из-за тебя идола девчонку обидела!» Ожесточаясь и наступая на Семку, восклицала тетя Даша. «Я не поганец! И вы не имеете права бить!» Это заявление взорвало тетю Дашу. «Что? Так-то ты со взрослыми разговариваешь! Вот я тебе сейчас покажу права черному идолу!» Она с необычным для ее комплекции проворством нагнулась, схватила пучок цветов. Но, к счастью, Семка вовремя догадался, какого рода действия за этим последуют. Одним прыжком он махнул с крыльца и был таков. Друзей за изгородью не оказалось. Они ретировались еще раньше. Тетя Даша, пустив вслед беглецу несколько бранных слов, вернулась в комнаты. «Чтобы я здесь больше не видел этого вертопраха!» — сказала она Лене. «Ишь, ведь тебя под порку подвел! Вот тебе наука! Не водись со здешними окаянными! Все жулики! Как есть жулики!» Экспедиция, рассеянная неожиданным вмешательством тети Даши, через несколько минут вновь собралась под вязом. Семка был чернее тучи. Только сейчас он понял, какое нелестное мнение могла составить о нем Лена. Спартак пытался его утешить. Его рассуждения сводились к следующему. Отверженность – удел всех знаменитых путешественников. Современники их не понимают и ругают на все корки. Настоящее признание и лучезарная слава приходят, как правило, после смерти. Тут уж путешественникам ставят памятники, пишут про них книги, их именами называют острова. Например, остров Берестова, а еще лучше – архипелаг Берестова. Здорово звучит, правда? Семка согласился, что звучит здорово, однако веселее от этого не стало, потому что посмертная слава его мало устраивала. Глава 17. Отплытие. В 11 часу экспедиция тронулась в путь. Впереди рысцой трусил пират. На заигрывание встречных собак он отвечал высокомерным ворчанием, давая понять, что участник солидной экспедиции не товарищ разным бродячим бездельникам. Следом шагали Витька в неизменном летном шлеме и Спартак в красной испанской феске с белой кистью. При нем были узелок, плащ через плечо и котелок у пояса. С брюками, тенниской и сандалиями он давно расстался. Теперь в белой рубашке и в трусиках он выглядел старожилом улицы Малый Спуск. На запястье левой руки поблескивал стеклышком новенький компас. Спартак уверял, что с этим компасом невозможно заблудиться даже в дебрях острова Борнео. В узелке лежал хлеб, порядочный кусок окорока, добытый из запасов тети Даши, а также круг колбасы. Пират поглядывал на узелок, как на свою собственность. От запасов пресной воды пришлось отказаться, ибо не нашлось подходящего бочонка. Витька нес лопату, из трех удалось добыть лишь одну. Зимнее пальто и мешочек с пшеном. Шествие замыкал Семка, нагруженный парой резиновых сапог, двумя парами ботинок и солдатской шинелью, которую года два назад ему сшила мать. На груди красовался бинокль. Приключения экспедиции начались буквально с первых же шагов. Не успела она выйти со двора, как столкнулась с Юриком. Серьезное снаряжение приковало внимание малыша. «Вы куда?» – спросил он. «Рыбу ловить», – беззаботно ответил Спартак. «А удочки где?» «Пошел отсюда!» – цыкнул Витька и сделал жест, за которым обычно следует подзатыльник. Юрик пустился на утек. Но когда через некоторое время Витька оглянулся, он увидел брата, следующего за экспедицией, шагах в 10 позади. «Теперь не отвяжется!» – плачущим голосом сказал Витька. Ребята остановились и устроили военный совет. Затем позвали Юрика. Он подошел, независимо заложив руки за спину. Витька кровожадно сгреб его за воротник и вовлек в центр круга. «Если ты сейчас же не отстанешь, мы тебя изобьем!» В ответ на этот решительный ультиматум Юрик беспечно улыбнулся. «А я папе расскажу про радио!» «Говори, говори, малявка! Мне теперь все равно!» Испытывая огромное облегчение и радость, закричал Витька. И уже поднял руку, чтобы дать полную волю своим чувствам. Расплатиться за все. Но Юрик быстро выпалил. «Скажу маме, что ты ушел на рыбалку, А ты должен за мной посматривать, и она тебя сейчас вернет!» Витька застонал от бессильной ярости и даже скрипнул зубами. Ну и брат ему на шею навязался. «Попробуй-ка возьми его голыми руками!» Спартак решил переменить тактику. Присев перед малышом на корточке, он постукал пальцем по компасу. «Видел, какие часики?» Глазенки у Юрика так и загорелись, словно у любителя редкостей. Лицо стало розовым от волнения. «Так вот», — солидно продолжал Спартак, выдержав приличную паузу и давая Юрику возможность осмыслить выпавшее на его долю счастье. «Если останешься дома и ничего не скажешь маме, то эти часики я тебе завтра подарю». «Сейчас давай», — сказал Юрик. «Сейчас я не могу, они мне самому нужны», — ласково возразил Спартак. «Пойду за вами, да возьму еще и утону. Эх, тогда Витьке попадет. И тебе тоже попадет, ты не думай». Спартак отшатнулся от малыша, как от привидения. Обескураженно посмотрел на Витьку. Тот лишь махнул рукой. Уж он-то хорошо знал характер своего братца. «Отдай, черт с ним!» «Да как же без компаса?» — отчаянно завопил Спартак. «Как же, как же! Не надо было соваться! Ножик отдал, чего же компас жалеть?» «Отдавай, а то этот тип все путешествие сорвет!» Спартак пробовал еще поторговаться. Он предлагал взамен компаса спички, Витькин летный шлем, свою испанскую шапочку с кистью. Но Юрик оставался непреклонным. Ему нужны были только часики. В конце концов, компас, с которым путешественники могли бы без опаски разгуливать по дебрям острова Борнео, перекочевал в карман коротких Юркиных штанишек. И как только он там очутился, его новый владелец неожиданно задал стрекача. «Ничего», — попробовал утешить себя Спартак. «Это даже лучше. Будем находить путь по звездам, как древние мореплаватели». Выйдя к реке, экспедиция разделилась. Семка отдал поклажу друзьям, а сам свернул к водной станции. Ребята двинулись через мост. Они должны были дождаться Семку с лодкой на противоположном берегу. Лодку удалось достать без труда. Начальник водной станции узнал Семку, принял 5 рублей и выразил сожаление по поводу того, что товарищ лейтенант лично не заглядывает в базу. Вслед за тем он подвел юного клиента к двухвесельному ялику небесно-голубого цвета с цифрой 3, выведенной на носу белилами. «Садись. Лодочка что надо? Перо. Грести-то умеешь? А то давай сам на ту сторону перекину». «Умею, умею», – торопливо возразил Семка. «Да и дела у вас». Начальник безнадежно махнул рукой. «Эх, какие дела! Нет происшествий на реке. Хоть сам со скуки топись». Семка подивился такому пессимизму. Человек живет около воды, имеет в своем распоряжении несчетное число лодок, даже катер по имени Стремительный, и все же недоволен. На противоположном берегу прибытие лодки было встречено троекратным «ура». Мигом побросали в нее пожитки. Витька снял шлем. Только Спартак не желал расстаться со своей красной феской. Он считал, что ему, как капитану, не солидно появляться перед командой без головного убора. Он отдал первое распоряжение – не называть лодку лодкой, поскольку это легкий быстроходный бриг. Спартак деловито похлопал судно по крутым обводам, достал из таинственных глубин своих трусиков кусок мела и аккуратно начертал на голубом носу «Победитель». Всем сделалось очень весело. Пират запрыгал, как сумасшедший, пытаясь персонально облобызать каждого члена экспедиции. Семка с Витькой полезли купаться. Спартак отказался под тем предлогом, что капитанские обязанности не оставляют ему свободного времени, ведь предстоит отплытие. Через некоторое время раздалась команда: «Все наверх!» Семка с Витькой мигом оделись и заняли места в лодке, предварительно затащив туда пирата. Бедный пес, невзирая на свое обдутое и просоленное океанскими ветрами прозвище, не считал себя морским волком. Более того, он сроду не плавал ни на бригах, ни на иных судах, и потому рьяно упирался. Только получив кость, он примирился с участью мореплавателя. Семка сел за весла. Витька занял место вперед смотрящего на носовой банке. Спартак, как и подобает капитану, поместился на корме. В руках он держал общую тетрадь. На обложке печатными буквами было написано: «Судовой журнал. Бриг-победитель». «Слушай приказ!» – провозгласил капитан и начал читать. «Приказ номер 1 по экспедиции капитана Спартака. Вторник. 18 июня 1939 года. 11 часов 15 минут. Приказываю экспедиционному судну «Победитель» сняться с якоря и выйти на поиски сокровищ по карте разбойника Селима. Слава неустрашимым морякам! Вперед, орлы! Победа или смерть! Капитан Спартак Бич Океана». Вслед за тем Спартак отложил тетрадь, поднялся и рявкнул просмоленным боцманским басом: «С якоря сниматься! Поставить все паруса!» Пират насторожил уши и, сознавая важность момента, оторвался на миг от кости. Семка и Витька уперлись веслами в дно, напрягли все силы. Судно, плавно покачнувшись, двинулось навстречу неведомому. «Ура!» – раскатилось по реке. Спартак помахал рукой берегу. Правда, восторженные толпы, украшающие обычное начало всякого путешествия, на сей раз отсутствовали. Берег был пуст, как в первый день рождения планеты. Только легкий бриз шевелил кусты. Но при богатом воображении наших путешественников, покачивание ивовых веток вполне могло сойти за прощальные знаки восхищенной толпы. Судно вышло на середину реки, то бишь в открытое море. Спартак встал за штурвал. То есть штурвала, конечно, не было, не было даже руля. Но разве трудно представить, что все это есть? «Курс, зюит, ост! Так держать!» – скомандовал Спартак. Надо отдать ему справедливость. Отсутствие компаса не смутило его ни на миг. Судно встало на заданный курс. Подгоняемое течением и взмахом весел, оно пошло вниз по реке. Спартак сделал первую запись в судовом журнале. «Открытое море. Ветер норд-ост. Витька плюет в воду. Под нами бездонная пропасть. Над нами птицы неизвестной породы. Пират залаял. Пират обглодал кость, хватает зубами узелок с солониной. Солонину убрали в трюм. Настроение бодрое. На вахте Семка нерушимый утес». Ослепительно сверкала за кормой вода. Звенели голоса птиц в прибрежном ивнике. Белые облачка, похожие на парусные бриги, плыли одним курсом с победителем. Глава 18. Федька. Деревня Ликино раскинулась на высоком берегу Сужи. Единственная улица имела один порядок. И все дома этого порядка выходили лицом к реке. Давно, еще в крепостное время, по приказанию помещика, весь откос берега был для приятности ландшафта засажен ивами. Тоненькие колышки выросли, превратились в толстые деревья. Со стороны реки деревню невозможно было разглядеть за их буйной зеленью. Только мостки для полоскания белья да несколько приткнутых к берегу лодок могли навести на мысль, что за ивами скрывается человеческое жилье. Вечером, после встречи с Никоновым, Василий Алексеевич вернулся в Ликино. Родители Сергея Емельянова радушно его приняли. Мать, Евдокия Филипповна, маленькая сухая женщина, выглядела совсем старушкой, хотя ей не исполнилось и 50 лет. Узнав в гости сослуживца своего сына, она расплакалась и долго не могла успокоиться. Отец, Василий Степанович Емельянов, напротив, бодрился. Проводил гостя в чулан умыться с дороги. Поставил самовар. Сбегал на погреб за холодным молоком. Несмотря на преклонный возраст, он выглядел крепким человеком. В горнице на стене висел увеличенный портрет Сергея. Спокойное открытое лицо, подбородок с ямочкой, сильная шея, немного напряженный взгляд, как обычно бывает у человека, смотрящего в объектив. Старики обрадовались, когда Василий Алексеевич выразил желание остаться у них на несколько дней. Будет хоть с кем словом перемолвиться. Обо всем договорившись, Василий Алексеевич захватил полотенце, мыло и отправился на реку. Только сейчас он почувствовал, как устал за день. Ноги гудели, не терпелось окунуть их в прохладную воду. На крылечке соседней избы сидел Федька. Он рисовал прутиком на земле замысловатые фигуры и время от времени косился на окна емельяновского дома. Федька в точности выполнил наказ товарища командира. Никому, даже лучшему другу, своему деду, не рассказал о встрече. Федька кое-что понимал в жизни. От деда он перенял манеру делать все не торопясь, обстоятельно, по-мужски. Правда, дед не очень с ним церемонился. Называл меньшим, а за обедом норовил по старой памяти ложкой по лбу хлобыснуть. Какой спрос со старого человека? Но при нужде Федька мог и самого деда обвести вокруг пальца. То-то меньшой. В это время товарищ командир с полотенцем через плечо вышел из дому. Федька даже взглядом его не удостоил. Еще подумать, что к нему навязывается со знакомством. Больно нужно. У Федьки своих дел не в проворот. Скотину покормить, огород прополоть, на корчевке поработать, да мало ли. Сколько хочешь красуйся тут, своей полосатой тельняшкой да ремнем с медной бляхой. Федьку этим не возьмешь. Ишь ты, вышел и уставился на небо. Чего он там не видел? Облачко с подрумяненным краем. Известно, солнце на закате. А в общем, какое дело Федьке до этого приезжего человека? И какое дело ему до Федьки? Как приехал, так и уедет. Федька здорово ошибался. Именно до него-то и было дело у Василия Алексеевича. В плане, разработанном Никоновым, парню отводилась не последняя роль. Никонов хорошо знал его и охарактеризовал как человека на редкость сообразительного, ловкого и смелого для своих лет. У Федьки были и отец, и мать, но дед имел на него сильное влияние. О людях, подобных Федькиному деду, в здешних местах говорят «гораздо баить». В этих словах заключалось добродушно-ироническое отношение народа к деревенским краснобаям. Федькин дед, словно волшебный неиссякаемый кошель, набитый всякими байками, преданиями, легендами, былями и небылицами, щедро делился ими с внуком. Поэтому для Федьки окружающий мир был населен куда гуще, был куда многообразнее, сложнее и занимательнее, чем для его сверстников. «Федя!» – негромко позвал Василий Алексеевич. «Не проводишь ли меня до речки?» «Чего?» «Купаться, говорю, не хочешь ли?» Федька медленно поднялся, почесал поясницу, подумал. «Да ведь оно можно!» Удовлетворенно подумал. «Памятливый, однако, не забыл!» Петляя между дуплистых ветел, они спустились по откосу к реке. Вода была теплая, словно парное молоко. В стороне плескались ребята, по реке далеко разносились голоса. Поперек реки легли длинные тени. Синяя в дневное время каемка далеких запойменных лесов сейчас чуть порозовела. Воздух стал заметно прозрачнее. Одевшись после купания, Василий Алексеевич закурил трубку, присел на толстый корень ветлы. Федька стоял рядом, краешком глаза разглядывая роскошного краба на лейтенантской фуражке. «Ты, конечно, знаешь Локотникова?» – как бы, между прочим, спросил Василий Алексеевич. Федька, понимающе, заглянул лейтенанту в глаза. Лицо его оживилось. «Кирилла-то Спиридоныча? Еще бы не знать. Бывший мироед. Вы о нем моего деда спросите. Он в старое время у Локотникова на мельнице батрачил». «Так. Но ничего особенного ты о нем не знаешь? Может, замечал?» Федька задумался. Видно, ему очень хотелось припомнить нечто особенное о Локотникове. «Племянник у него в тюрьме сидит, Прохор. Когда его раскулачили, он... знаю. А за самим Кириллом Спиридоновичем ничего, ну, подозрительного, что ли, не замечал?» «Понятно, о чем вы пытаете», — по-взрослому серьезно и рассудительно сказал Федька. «Вот разве что Кирилл Спиридонович на остров ездил». «На какой остров?» «На Марфин остров. Тут недалеко. Вверх версты 3, а может 4». «Что же, он открыто днем ездил?» «Утром. Я рыбачил у острова. Налим там берет люто. А он едет на лодке». «Он-то меня не видел, потому что далеко до меня не доехал». «Когда это было?» «Пожалуй, дня 3 прошло». «У него лодка есть? Он рыбак, что ли?» «Да нет у него лодки. И снастей нет». «Я еще тогда подумал, у кого это Кирилл Спиридонович лодку взял?» Василий Алексеевич посмотрел вдоль берега, туда, где приткнулись к откосу на небольшом расстоянии друг от друга 4 плоскодонки. «Сумел бы ты узнать лодку, на которой он ходил на остров?» Федька виновато вздохнул. «Все лодки были одинаковые, плоскодонки, и цвет один, черный». «Далеко было, да я тогда и не присматривался». Федька утер лицо ладонью, словно бы бороду погладил, неторопливо заговорил. «Вот еще, товарищ командир, мне подозрительно показалось. Говорили, что, мол, заболел Кирилл Спиридоныч. А тут на днях решило правление кусты за Долгим озером выкорчевывать под пашню. Земля там как пух. Кирилл Спиридоныч, возьми, да и попросись в корчевальную бригаду. Юдин, наш председатель, даже похвалил его на собрании». «Что ж он, больной, а попросился. Должно, выздоровел. Далеко эта корчевка от острова?» «Версты 3, не больше. А если через старую мельницу, то и 2». «Старая мельница та самая, которой Локотников владел?» «Ага, та самая». Василий Алексеевич выбил трубку о корень, спрятал в карман. «Паренек ничего себе», — думал он. «Смекалистый, наблюдательный и отлично знает окрестности. Никонов прав. Именно такой глазастый здесь и нужен». «Федя», — серьезно и даже строго сказал Василий Алексеевич, — «ты пионер?» Федька внимательно посмотрел в глаза лейтенанта, словно спрашивая, «К чему это вы?» Негромко, спокойно ответил. «Я пионер, с 3-го класса». «Тогда слушай внимательно, Федя», — тихо начал Василий Алексеевич. «Прохор бежал из тюрьмы, совершил несколько тяжелых преступлений. Он хоронится где-то в ваших местах, и его непременно надо поймать. Мы хотели поручить тебе одно очень важное задание. Конечно, не следовало бы впутывать тебя в такое дело, но выхода другого нет. Как ты на это смотришь?» Федька ни звуком, ни жестом не выдал охватившего его волнения. «Вот значит оно что. Моряк этот, выходит, вовсе не моряк. Приехал Прохора Локотникова ловить, а моряком назвался для маскировки. Стало быть, Федьке доверяет. Не кому-нибудь, не Федькиному деду, а Федьке. Вот тебе и меньшой». Он вытянулся в струнку, отсалютовал. «Всегда готов, товарищ командир!» Теплом собственной юности повеяло на лейтенанта от этого мальчишки. Он привлек Федьку к себе, усадил рядом. «Слушай, дружище, завтра, а возможно и послезавтра, надо побывать тебе на корчевке, поинтересоваться, что делает старик Локотников, куда ходит. Словом, последить за ним, но так, чтобы он не заметил. Я всегда буду поблизости». «Только и всего?» – удивился Федька. Лейтенант не сдержал улыбку. «Что же, ты думаешь, это так просто и легко? Пойдешь на корчевку, а люди сразу и подумают, с какой стати Федька здесь крутится, что ему надо?» Федька упрямо мотнул головой. «Ничего люди не подумают. Я ведь чуть ли не каждый день бываю на корчевке. У меня там брат, Коля, работает. Опять же, Топся. Я им помогаю». «Ах, вон оно что. Тогда молчу, молчу. Кстати, Топся кто, друг?» «Верно, друг. Только он лошадь». Василий Алексеевич рассмеялся, встал. «Помни, о нашем разговоре никому ни слова, даже Топсе. А вот это...» Лейтенант достал блокнот, написал несколько фраз, вырвал лист, сложил вчетверо. «А это нужно сейчас же передать. Пойдешь к председателю, спросишь корреспондента газеты, вручишь ему лично. Ясно?» «Ясно». Федька спрятал бумажку в карман. От реки потянуло холодной сыростью. Солнце зашло, и контуры далеких лесов потеряли отчетливость. Свежо запахло цветущими травами, затрещали лягушки в пойме. Сверху, со стороны деревни, донеслись громкие, как выстрелы, хлопки кнута, мычание, блеяние. «Машка! Машка! Машка!» – надрывался высокий женский голос. Пригнали скотину. Василий Алексеевич и Федька направились вверх по откосу. Под густым покровом листвы сгущались сумерки. Трава под деревьями росла густая, ровная и чистая. Струи чуть горчащего пылью воздуха спускались от деревни. Приятным жилым теплом окутывали захолодевшее тело. Точно так же, как Семка за час перед тем, Василий Алексеевич подумал, «Да чего же длинный день? Вернее, насыщенный. Такой один стоит недели». Федька молча шагал следом. Он все порывался о чем-то спросить, но не хватало решимости. Наконец, забежав сбоку, сказал, «Товарищ командир, в общем, вопрос». Василий Алексеевич остановился. По убегающему взгляду мальчика, потому как он топтался на одном месте, словно стоял на раскаленной сковороде, лейтенант понял, что его грызет какая-то затаенная мысль. «Смелее, дружище, выкладывай», – подбодрил лейтенант. Федька твердо, хотя и с трудом, посмотрел ему в глаза. «Товарищ командир, вы, конечно, извините, но я так не могу, без документа. Я ведь вас не знаю. Извините, конечно, да уж раз такое дело». Голос у Федьки срывался, глаза повлажнели от напряжения. Василий Алексеевич, сохраняя полную серьезность, достал из брючного кармана книжечку с якорем. «Вот, взгляни». Лишь после того, как Федька вернул книжечку, не удержался. Губы против воли расползлись в широчайшую улыбку. «Поздновато, поздновато хватился! Эх, шляпа!» А про себя с удовольствием отметил. «Не ошибся Кузьма Никитич, разглядел человека». На другой день Федька сообщил следующее. Утром вместе с колхозниками он отправился на корчевку. Постарался устроиться в одной телеге с Локотниковым. По дороге тот сошел с телеги, якобы по своей надобности. Федька разглядел у обочины спелые ягоды земляники и тоже отстал. Но Кирилл Спиридоныч сейчас же опять забрался на телегу. Пришлось Федьке собрать землянику, а потом бегом догонять под воду. Василию Алексеевичу стало ясно. Локотников осторожен. Он понимает, что возможна слежка. Мог ли он заподозрить Федора? Такая вероятность невелика, но все же Федор должен как можно меньше попадаться на глаза старику. Пусть лучше не садится с ним в одну телегу. Следующие сутки не принесли ничего нового. Василий Алексеевич с утра уходил в лес и возвращался только вечером. Каждый раз приносил полный набор из лесной малины или земляники. Этими дарами природы Евдокия Филипповна начиняла пироги. Лейтенант шутил. «Я при вас, Евдокия Филипповна, вроде интенданта». Вся деревня знала, что у Емельяновых гостит бывший командир их сына. Это никому не казалось необычным. Длительные прогулки лейтенанта по окрестностям объяснялись просто. Не сидеть же молодому человеку дома, когда в лесу ягодная благодать. На третий день вечером Федька едва дождался товарища командира у реки. Вид у парня был крайне возбужденный. Он рассказал, что сегодня Локотников просил у Стрючкова лодку на вечер. «Кто он, Стрючков?» – спросил Василий Алексеевич. «Да рыбак здешний. По-настоящему это колхозник, но в свободное время рыбачит». «Где его лодка?» Федька указал на вторую с краю. Ее удивило и разочаровало то, что товарищ командир, как ни в чем не бывало, разделся, прыгнул в воду и стал плавать, фыркая от удовольствия. «Тут надо немедленно действовать, организовать засаду, а он купается. Да еще долго-то как, словно век не купался». Выйдя из воды и одевшись, Василий Алексеевич сказал, «Завтра опять поезжай на корчевку. Встретимся на старой мельнице. А пока айда спать». С веселой значительностью Федька из-под лобья взглянул на лейтенанта. «Да что-то мне сегодня неохота спать-то». «Ну, брат, это уже не военный разговор. Охота, не охота, а надо. И спи себе. Вот так». Василий Алексеевич похлопал Федьку по плечу, зашагал прочь от берега. Федька шел следом, думал. «Все ясно. Раз меня спать укладывают, значит, Прохора нынче ночью брать будут. А ведь зря они меня лишним считают. Думают, на рожон полезу. Да уж я как-нибудь поберегся бы, чай не маленький. А может, они права не имеют брать парнишку на этакое дело? Случись что, отвечать придется. Вот ежели я сам, тогда дело другое. Уж там я помочь сумею. Возьму удочки, будто на рыбалку. Пригожусь». Проводив Федьку, Василий Алексеевич поужинал со стариками и ушел, сказав, что будет спать на сеновале. На самом деле он вовсе не думал спать в эту ночь. Он снова спустился к реке. В нескольких шагах от стоянки Стрючковской лодки росли густые кусты черемухи, отменное место для наблюдательного пункта. В них лейтенант и обосновался. Между тем Федька быстро уложил снасти, захватил самодельный котелок, замшаником под колодой насобирал жирных фиолетовых червей и, на ходу крикнув матери, что идет на рыбалку, был таков. Глава 19. Пират – друг человека. Город скрылся за излученной реки. Возбуждение, вызванное отплытием, улеглось. Путешественники захотели есть, особенно матросы. От усиленной гребли аппетит разыгрался вовсю. «Хорошо бы позавтракать», – мечтательно сказал Семка. «Верно, позавтракать», – поддержал его Витька. Хотя, говоря по правде, он не отказался бы заодно и пообедать, и поужинать. «Во сколько у нас завтрак, капитан?» Спартак не терял времени даром. Как стопроцентный исследователь, наносил на чистую страницу судового журнала контуры неизвестных берегов, мимо которых они проплывали. Оторвавшись от своего занятия, он невозмутимо сообщил, что завтрака не будет. Не будет также и обеда, впрочем, как и ужина. Это известие ошеломило мореплавателей. Витька нервно засмеялся. «Что же, выходит голодать?» «А ты как думал? Путешественники всегда голодают». Видимо, этот разговор Спартаку наскучил. Он подавил зевок и с великолепным спокойствием, которому позавидовали бы лучшие капитаны всех времен и народов, изрек. «Можете, конечно, поднять корабельный бунт. Так бывает, когда команда недовольна. Капитана высаживают на необитаемый остров, дают суточный запас пищи». «Ха! Ему суточный запас!» – возмутился Витька. «Дайте мне запас, я и сам высажусь». «Да ведь ты не капитан». «Ладно вам болтать», – примиряюще сказал Семка. «Лучше поедим». «Нельзя». Решительно воспротивился Спартак. «Надо экономить». «Да зачем?» «Зачем, зачем?» «Нам же 5 дней плыть». 5 дней!» – ужаснулся Семка. «Ясно, 5. 30 же километров. И потом, на кораблях всегда плавают долго. Это тебе не на поезде, вот и соображай». «Пищи у нас на 5 дней хватит?» «Нет». «Значит, буду выдавать строгую норму». «Можете, конечно, есть всякие предметы из свиной кожи, например, ремни, ботинки. Это не нормировано». «Да еще скажите спасибо, что пресной воды сколько угодно, а то бы...» «Спасибо!» Витька в негодовании вскочил, причем брик едва не опрокинулся. Он снова упал на банку, выхватил у Семки весло. «Ботинки, да? Взять вот, а грейсь веслом по башке, чтобы полетел вверх тормашками. Ботинки, ха! Тоже капитан называется! Чего ж ты раньше не сказал? Мы бы еды больше взяли!» Бунтарь устало отбросил весло. «Ну его, Семка, развязывай узелок, доставай колбасу!» Семка нагнулся, намереваясь взять узелок из-под кормовой банки. «Стой, нерушимый утес!» – торжественно провозгласил капитан. «Подожди!» Он оглядел команду и укоризненно покачал головой. «Эх вы! Сначала хоть бы бунтовать-то научились! Кто ж так бунтует?» «Никто так не бунтует! Первым делом надо захватить пороховой погреб и арсенал, вот как надо, а они сразу за колбасу!» Однако на команду мало подействовало это вразумляющее указание. Она расправилась бы с колбасой вопреки всяким морским традициям. На ее стороне была сила, даже пират изменил хозяину и перешел на сторону восставших. Но в самый последний момент раздался радостный вопль капитана. «Земля!» Вероятно, впервые за всю историю мореплавания это магическое слово не вызвало ликования среди команды. Семка с Витькой недоуменно огляделись по сторонам. «Ну, земля, ну и что же? Известно, берега. К чему тут особенно радоваться?» «Земля!» – проникновенно повторил Спартак, разглядывая в бинокль зеленую возвышенность. Со стороны могло показаться, что он по крайней мере полгода не ступал на сушу. Затем он развернул на коленях карту, сосредоточенно хмурясь, поводил по ней пальцем, после чего изрек. «Мы на траверзе мыса Бурь! Право на борт! Эй, на Марсе! Смотреть в оба! У берега могут быть рифы!» Столько было в этих раскатистых звуках соленой капитанской лихости, что Семка послушно взялся за весла и повернул лодку к берегу. «Когда у путешественников нечего есть, — объяснил Спартак, — они находят какую-нибудь неизвестную землю. Там растут всякие плоды. Бананы, кокосовые орехи, сладкие корни, винные ягоды. И путешественники утоляют голод». Действительно, по склону возвышенности правого берега были разбросаны квадраты густой, по-видимому, культурной и съедобной зелени. Она очень мало напоминала бананы, хотя вполне могла бы сойти за лук или морковь. Прежде чем покинуть лодку, Спартак привязал к ошейнику пирата поводок. Он объяснил, что собачка – лучший друг путешественников. Уж она-то не даст пропасть голоду. Если, например, вам не удалось найти фруктов, то собака обязательно где-нибудь добудет фазана или куропатку и принесет эту дичь к вашим ногам. Семка согласился, что нет лучше, как путешествовать с собакой. Витька подтвердил, что это в самом деле удобно, так как на крайний случай можно съесть собаку. Замечания своих лучших друзей пират выслушал с нескрываемым любопытством. Но когда путешественники двинулись вглубь неизвестной земли, он решительно замотал головой и уперся всеми 4 лапами в песок. Его тянули, подгоняли палкой. В ответ пес грозно рычал и скалил зубы. Он не желал ни на шаг отойти от лодки. «Ладно, пусть сторожит судно», – предложил Семка. Пирата привязали к ивовой лозе. Он притворно зевнул и положил морду на лапы. «Видно, его укачало», – сказал Спартак. Путешественники двинулись на поиски съедобных фруктов и сладких корней. Они пересекли поросший ивняком песчаный пляж. За ним начиналась возвышенность. Тут друзьям открылся настоящий овощной питомник. И репа, и морковь, и целое поле лука, и десяток огуречных грядок. Спартак сказал, что сперва надо оглядеться, не обитают ли поблизости племена воинственных туземцев. Экспедиция залегла в кустах и начала оглядываться. Свежий огородный запах щекотал ноздри. «Луку бы, с хлебом», — глотая слюну, сказал Витька. «Или огурцов с сальцой», — мечтательно вздохнул Семка. «Я читал, что огурцы и лук еще древние египтяне ели, 5000 лет назад», — авторитетно заявил Спартак. Витька тут же сделал вывод. «Значит, нам и подавно можно». Однако последующие события показали, что Витька глубоко заблуждался. Убедившись в отсутствии кровожадных туземцев, друзья ринулись на луковую плантацию. Они не заметили появившегося на вершине холма старичка, выгоревшей гимнастерки, подпоясанного наборным ремешком. Неизвестная земля, на которую высадились путешественники, принадлежала горземотделу, и горожане издавна использовали ее под огороды. Старичок же исполнял обязанности полевого сторожа. Старичок, видимо, кое-что понимал в военной тактике. Он сперва присел. Затем короткими перебежками предпринял обходной маневр, стремясь охватить атакующих с фланга и отрезать им путь к отступлению. На ходу старичок распоясался. Таким образом, мирный ремешок превратился в оружие. Ребята увидели сторожа, когда он был уже в шагах в 10. «Спасайся!» – отчаянно завопил Семка. В этот момент слаженным действием экспедиции могли бы позавидовать лучшие спринтеры мира. Все трое рванулись разом, с места развив самую предельную скорость. «Я вам покажу, стервицы, как лук воровать!» – кричал позади старичок. «Вы у меня уж от кремня отведаете!» Старичок с молодой энергией ломился через кусты, отнюдь не собираясь отставать. Спартак, как и подобает капитану, бежал последним. Сердце трепетало от ужаса и вместе с тем наполнялось восторгом, удовлетворенной жаждой приключений. Сквозь кусты блеснула вода, вот и лодка. Первым около нее очутился Витька с пучком зеленых перьев лука в руке. Вдруг навстречу с глухим рычанием вымахнула черная пантера. Собственно, это была не пантера, а пират. Перед изумленным Витькиным взором промелькнул круг колбасы, болтавшийся в собачьей пасти, словно кольцо у быка в ноздрях. Витька выронил лук в воду. Пират потрусил прочь от берега, полагая, что теперь никто не помешает ему воспользоваться плодами собственной предприимчивости. Вслед за ним по песку волочился поводок с обломком лозы. Навстречу из кустов выскочил старичок. «Я вам оспиды!» – грозил он, потрясая ремнем, в то время как беглецы прилагали все старания, чтобы оттолкнуть лодку от берега. Момент был критический. Старичку ничего не стоило взять судно на абордаж. Он бы и сделал это, если бы перед ним вдруг не вырос здоровенный рычащий пес со взъерошенной на загривке шерстью и горящими глазами. «Ну!» – запальчиво погрозил старичок и хотел обойти пирата. Но тот понял его намерение по-своему. «Собираешься зайти с тыла? Знаем!» Пес присел, готовый к прыжку. Старичок проворно попятился. Стало ясно, что дальнейшая погоня бесполезна, лодка уже отошла от берега. Сторож крякнул с досады и, тряхнув напоследок ремнем, удалился. «Вот ведь озорство-то!» – рассуждал он, возвращаясь на свой пост. «Диви бы им жрать было нечего окаянным, а то ведь собаки вон какую квалыгу не пожалели. Мне б с моими зубами на неделю бы достало». «Нет, ты ежели голодный, тогда так, а то на-ка тебе, собаки, а?» «Ну, что я говорил?» – патетически восклицал между тем Спартак. «Собака – лучший друг человека. Ведь если бы не пират, нас бы этот туземец в плен забрал». «Молодчина, пират! Славный пес!» «Штормовой ветер! Подожди грести! Примем на борт собаку!» «Убить ее мало, твою собаку!» — рявкнул вдруг Витька таким голосом, что у самого закоренелого людоеда мороз бы пошел по коже. Глава 20. 5 суток или 5 часов. Неудачный поход за бананами, а тем паче похищение колбасы, здорово пошатнули авторитет капитана. Да что там пошатнули? Он, авторитет, попросту начал падать. А когда авторитет падает, то его невозможно удержать никакими силами. Все же Спартак предпринял такую попытку. Он пошел на уступки. «Ладно, давайте есть ветчину». «А как же строгая экономия?» – ехидно заметил Семка. «Опять дней что будем жевать? Бананы?» – в тон ему добавил Витька. «Да что бананы? Это плюнуть и растереть. У нас есть кое-что получше. 2 пары почти новых ботинок». Он назидательно поднял указательный палец. «И со шнурками?» Глаза его коричневые, озорные, искрились весельем. Спартак раздраженно фыркнул. «При чем здесь шнурки?» «А как же?» Продолжал издеваться Витька. «Приправа? Вместо макарон? Если, например, поджарить на ваксе, то...» «Хватит!» Вяло отмахнулся Семка. Пустой желудок как-то не располагал к зубоскальству. «Я вот что предлагаю. Давайте высчитаем точно, сколько времени нам плыть». «Ничего не выйдет», категорически возразил Спартак. «А ты почем знаешь?» «Знаю. Нужна астролябия. Такой инструмент». «Ну а у тебя-то у самого была астролябия?» «Нет». «Как же ты узнал, что 5 дней плыть?» «Примерно же, а может и 10». Витьку это предположение привело в состояние полной ошалелости. «Что? Как? Семка, слышь, а? Вот это капитан! Уметь надо! Ха! 10! Все, я не играю. Поворот и верштаг. Витька начал разворачивать лодку. Подожди! Семка схватился за весла. Еще ничего не известно. Правильно, одобрил Спартак его действия. Кораблем пока командую я. Витька от возмущения на минуту лишился дара речи и обрел его вновь лишь для того, чтобы предъявить ультиматум. Тогда вот что, Архимеды. Если вы прямо сейчас не высчитаете, сколько плыть, я высаживаюсь и топаю домой. Пусть меня лучше выпарют, чем голодать 10 суток. Спартак промолчал, сознавая, что его выдержка делает честь всему капитанскому сословию. Семка напряженно думал, как же подсчитать время, необходимое для путешествия. Никогда ему еще не случалось составлять задачи. Решить готовую задачу еще куда ни шло, но составить самому – это уже выходило за пределы достижимого. Люди, придумывающие задачи, всегда казались ему сверхчеловеками. Семка не понимал, как сочинители задач угадывают, что нужно узнать. Но теперь вдруг ему стало ясно. Незачем угадывать. Что ему в данном случае требуется узнать? Время. Вот главный вопрос задачи. И самая задача уже существует в готовом виде, и не к чему ее выдумывать. Дано расстояние в 30 километров. Спрашивается, за какое время пройдет лодка это расстояние? Все честь честью, как в порядочной задаче. Только вот беда, неизвестна скорость лодки. Без скорости ничего не выйдет. Как определить скорость? Ура, нашел! Вдруг возликовал Семка. Спартак, какая длина лодки? 6 футов, только не лодки, а брига. Ну хоть брига, только с футами ничего не выйдет, нужны метры. «Да что ты его слушаешь?» – возмутился Витька. «Что он понимает?» «3 метра – это лодка. Уметь надо?» «Так, 3 метра». Семка пошарил в карманах. Вынул черную, обожженную для поплавка пробку. «Витька, греби. Я сейчас опущу в воду пробку и буду считать секунды. Как только она пройдет мимо кормы, ты, Спартак, скажи. Смотри, не прозевай. Пускаю. 1, 2, 3. Прошла! 3 секунды. Значит, скорость брига – метр в секунду. 3600 метров в час». «С чего ты это взял?» – недоверчиво спросил Спартак. «С чего? Пора знать, товарищ капитан, что в одном часе 3600 секунд». «А, ну если так, то конечно». «Ясно так. Что я выдумал? Теперь скорость реки. Она 3 километра в час. Реки на равнинах текут с такой скоростью». «Точно», – подтвердил Витька. «В географии написано». «Сложить скорость лодки и скорость реки. Сколько будет?» 6600 метров», – небрежно бросил Витька. «Значит, мы плывем со скоростью 6 километров 600 метров в час». Теперь надо узнать время. За какое время мы пройдем 30 километров? Ну, 600 метров можно отбросить. Может, задержки будут. Так. И что же теперь нужно сделать? Витька и Спартак терпеливо ожидали результатов вычисления. Семка сдавил голову в ладонях и, мучительно раздумывая и не решаясь остановить свой выбор на каком-либо одном из четырех действий арифметики. Если, например, сложить 36, что получится? 36. Чего 36? Не часов же? Валенных сапог, как сказал бы сейчас физик Александр Владимирович. Тогда может лучше умножить. 30 на 6 – 180. Ого! Выходит, прав Спартак. Ой, как не хочется, чтобы он оказался прав. Но почему же именно умножить? Гораздо выгоднее вычесть. Нет, опять валенные сапоги. А если вникнуть? Вникни, вникни, Семка. Ведь это тебе не наказание, а дело жизненно необходимое. От каждой лишней единицы зависит судьба экспедиции. Так, если 6 километров проходим в 1 час, то во сколько же часов пройдем 30 километров? Сколько раз 6 содержится в 30? 5 раз. Семка вскинул голову, оторопело взглянул на друзей. Витька нетерпеливо заерзал на банке. «Ну?» 5 часов», – растерянно сказал Семка. Ему как-то еще не верилось, что путешествие займет столь ничтожный отрезок времени. Однако он был убежден, что задача решена правильно. «Да здравствует арифметика!» – провозгласил Витька и метнул на Спартака уничтожающий взгляд. «Во! Уметь надо, понял? 5 часов! Конечно, если не грести в обратную сторону, то можно добраться и за 5 дней». Спартак несколько растерялся. Он-то совершенно искренне был убежден, что плавание займет не меньше 5 дней. Иначе посудите сами, какое же это плавание? Авторитет его со все возрастающей скоростью продолжал скользить по наклонной плоскости. Спартак попробовал отстоять свои позиции. «Вы неправильно подсчитали». Витька издевательски ухмыльнулся. «Ясно, у нас же нет астролябии». «Не астролябия, а астролябия». «Все равно. Вот колбасу жалко, это да. А без астролябии...» Витька извительно подчеркнул ошибку. «Проживем! Давай, Семка, ветчину!» «Экономия от меня!» Речь его оборвалась на полуслове, а сам оратор полетел на дно лодки, показывая пятки весело смеющемуся солнцу. Спартак сунулся вперед, навалился грудью на банку. Семка удержался, схватившись за борт. Под днищем захрустел песок. «Мы сели на мель!» – торжественно объявил капитан. Глава 21. Смена руководства. Судно застряло на середине русла, в излучине. Со стороны низкого в этом месте левого берега, далеко в реку, вдавалась песчаная отмель. Только мелкая частая рябь на поверхности воды указывала ее границу. Киль лодки вошел в мягкий песок легко, как нож в масло. Течение затягивало судно на мель. «Куда смотрел капитан?» – сказал Витька, поднимаясь и потирая затылок. «Уметь надо, понял?» Спартак не обратил внимания на этот новый выпад. Он преобразился. От растерянности, уныния не осталось и следа. «Все наверх!» – скомандовал он ракочущим морским басом. «Команде сохранять спокойствие! Дождемся прилива, он снимет бриг с мели, а пока я занесу это происшествие в судовой журнал». Но Витька вырвал у Спартака общую тетрадь и швырнул ее в трюм. То есть, попросту говоря, на дно лодки. «Хватит!» – запальчиво сказал он. «Очумел, что ли? Какой тут прилив? Вылезем, лодка сама снимется». Он первый выпрыгнул за борт. За ним последовал Семка. Спартак снял майку, обнажив молочно-белое тело, и нехотя осторожно спустился в воду. Испанскую шапочку он не отважился оставить в лодке. Судно, освободившись от груза, действительно снялось с мели. Друзья подтолкнули его вперед, но под килем опять зашуршал песок. Вода доходила ребятам чуть повыше щиколоток. Впереди, в каком-нибудь полуметре от носа лодки, подводная песчаная коса, круто обрываясь, уходила в глубину. Дно на отмеле было покрыто рябью, словно поверхность воды под порывом ветра. Песчинки, гонимые течением, щекотали подошвы. «Хорошо», – мечтательно сказал Спартак, плеснув себе на грудь воды. «А ну, дружно, раз, два, взяли!» – скомандовал Витька, бесцеремонно забирая в свои руки бразды руководства спасательными работами. Лодка немного продвинулась вперед, потом еще немного. Наконец последний толчок, и судно сорвалось с мели, покачиваясь, поплыло вперед по свободной волне. Витька успел вскочить на корму. Семка сорвался с обрыва, окунулся с головой, но сейчас же догнал лодку вплавь. Тут сзади послышался отчаянный вопль. «Ребята, стойте! Куда вы? А я как же?» Капитан метался вдоль края отмели, призывно размахивая руками. «Плыви, подождем!» – откликнулся Семка. «Не могу я! Почему? Плавать не умею!» Семка и Витька вытаращили глаза. Вслед за тем по реке раскатился неудержимый хохот. Судно тихонько двигалось, подгоняемое течением. Никто им не управлял. Над бортами виднелись только босые, весело дергающиеся ноги. Команда валялась на дне трюма, надрывая животы хохотом. Если бы у Спартака вдруг обнаружился хвост, даже этот факт не изумил бы ребят до такой степени. Не умеет плавать. Разве мальчишка может не уметь плавать? Да еще если готовится стать моряком. Да к тому же капитаном. Ха-ха! Ничего себе, хорош капитан. Теперь понятно, почему за все время их знакомства Спартак ни разу не предложил выкупаться на речке. Недаром его больше привлекали подвалы и чердаки. И у человека хватило нахальства объявить себя капитаном. Вдоволь насмеявшись, Витька повернул лодку назад. Против течения греблось трудно. И он запыхался прежде, чем судно подошло к отмели. Семка протянул капитану руку. Тот, желая проявить моряцкую ловкость, шагнул в лодку, но лишь оттолкнул ее и рухнул в воду, взметнув тучи брызг. Глубина под ним была вполне достаточная, чтобы утонуть. Спартак вовремя догадался об этом, и потому принялся ожесточенно хлестать руками по воде. Витька первым сообразил, что капитан собирается отдать концы, то есть, попросту говоря, утонуть. Витька прыгнул в воду. Одной рукой под